Несколько дней спустя он случайно замечает и узнает этого типа в машине, остановившейся рядом, и решает, что это, видимо, гестаповец. Доу едва успевает улизнуть. Рита Арну выдала еще один адрес, который тоже мог бы помочь немцам выйти на Шпрингера, а следовательно оказаться в самом сердце нашей сети. Это адрес Ивонны Кюнстлаунгер, его кузины. Она связная между ними и улицей Атрибатов. Теперь ищейки из гестапо действуют более искусно. Несколько раз посылает к Ивонне плохо замаскированных провокаторов, однако не запугивают ее, не арестовывают, а только пристально следят за ней в надежде, что она невольно сама приведет их к Шпрингеру. Но и эта попытка остается безуспешной. Из тюрьмы Сен-Жиль приходят тревожные вести про Аламо. Надзиратели сообщают необычную подробность. Оказывается, его возили в Берлин, и затем через некоторое время вернули обратно, но уже под именем Михаила Макарова. Его настоящее имя не знал даже я. Оно для меня открытие, хотя, между прочим, открытие вполне нормальное, ибо по мотивам безопасности всегда действует такое правило: никому не следует знать истинных имен и фамилий своих коллег. Но все-таки, на всякий случай, я решаю уточнить эту деталь и посылаю запрос в центр. Мне отвечают: все правильно. Тогда я направляю директору другую радиограмму и в ней информирую о грозящей нам опасности. Абвер возобновляет усиленное преследование наших людей, но поначалу идет по ложному следу. Выясняя личность Алама, офицеры Абвера едва не проморгали главное. Примерно в то же время, когда капитан Пиппе запеленговал нашу рацию на улице Атрибатов, в Северной Франции арестовали группу участников сопротивления, включая бывшую техническую секретаршу Андре Марти, который в годы гражданской войны в Испании занимал пост одного из секретарей ЦК ФКП. Абвер убежден, что эта группа французов и брюссельские музыканты из Красного оркестра принадлежат к одной и той же сети бывших бойцов интернациональных бригад в Испании. Напоминаю читателю, что Алама тоже сражался там. Свои соображения по этому поводу Пиппе посылает в Берлин и предлагает отправить арестованных в концентрационный лагерь. Тут в дело вмешивается Гиринг, с которым в дальнейшем повстречаюсь и я. Карл Гиринг имеет титул криминальрата, советника уголовной полиции. К нему-то и попадает донесение капитана Пиппе. Гиринг не верит, что былая принадлежность к интербригадам может служить доказательством контактов между нашими агентами и бойцами сопротивления в Северной Франции. Однако он вспоминает, что в связи с разгромом одной сети в Чехословакии, где он исполнял свои функции, агенты противника назвали какого-то советского офицера-летчика, некогда принадлежавшего к интербригадам. Словесный портрет этого пилота, запомнившийся Гирингу, не дает ему покоя. Он сопоставляет это описание с данными об Алама в донесении Пиппе. И, наконец, чтобы выяснить этот вопрос, Гиринг садится в самолет и лично привозит Алама в Берлин, но не отправляет его в тюрьму, а поселяет на 2 недели в своем доме. Опытный полицейский чиновник, годами боровшийся против коммунизма, Гиринг постепенно обрел определенный психологический нюх. Его сын был летчиком Люфтваффе и лишился руки. Встретившись с Алама, тот легко находит с ним общие темы. Покуда они ведут разговоры, Гиринг-отец посещает и допрашивает арестованных агентов чехословацкой сети, стремясь выяснить, знаком ли им Алама и не служил ли он, так же, как и они, в рядах интербригад. Показывает им фотографию. Их ответы однозначны. Да, это действительно он, их бывший товарищ по разведшколе в Москве. Игра проиграна. Гиринг добился важного успеха. Он возвращает Алама обратно в тюрьму Сен-Жиль, где мы с помощью надзирателей находим его, как уже сказано, под фамилией Макаров.